Глава 13. Н. Но всегда бывает но. Гильям Алер. Двери кабинетов, окна с противоположной стороны, ковер, катки с растениями. Все это не привлекает никакого внимания, и я просто иду. Иду вперед, толком не понимая, куда именно. Знал, что будет сложно. Катрин стала моей рукой, и лишаться ее не менее болезненно, чем если бы мне отрубили кисть. Если бы мне пришлось отдать Элиан еще и кольцо, то я, скорее всего, даже не смог бы ходить. Большие привилегии приводят к большой зависимости. И это еще одно проклятие рода Алер. С самого рождения я заложник кольца. С 5 лет Катрин, моя верная подруга и советчица, после — часть меня. И с этим ничего не поделаешь. Стоит мне избавиться от артефакта хотя бы на минуту, как тело. Все мои магические потоки накрывает страшная ломка. Как тогда, когда я совсем ненадолго отдал кольцо Элиан. Сухость во рту, руки трясутся. Накрывает такая слабость, что даже пальцем сложно пошевелить. Мерзкое состояние. Сейчас все иначе. Сейчас меня накрыло исключительно тупой болью. С этим я в состоянии справиться. Ради Элиан. Ради возможности помочь своему роду. Чертовы привязанности. Каждый из рода Алер слишком хорошо знает, что привязанность – самый настоящий диагноз. Стоит хоть кому-то находиться рядом слишком часто, слишком близко, нас накрывает мерзким состоянием. Состоянием острой необходимости в этом человеке, а после слепой зависимости. Я хорошо понимал, что куда проще не допускать подобного, чем после учиться дышать заново. Я никак не мог это контролировать, сколько бы ни пытался. Это всегда была не эмоциональная привязка, а скорее физическая. И тут не помогала ни холодная голова, ни трезвый рассудок, ничего. Я слишком отчетливо понимал, что стоит Элиан видеться со мной чаще, как эта дебильная привязка достигнет и ее. И этого никак нельзя было допустить. Нельзя снова проиграть. «Алер! Гильям!» Слышу знакомые голоса и морщусь, как от зубной боли. Братья Баркель слишком давно вызывали исключительно раздражение. Помойные крысы, заботящиеся исключительно о своей шкуре и местечке повыгоднее. Сегодня им удобно играть роль моих шестерок, завтра они изберут себе нового кумира. Впрочем, это понимание не мешает мне пользоваться их услугами. «Выяснили?» — сухо спрашиваю я. «С нашего курса туда отправятся 5. Лойных организовывает для нас практику там, потому так мало», — заговорил один из них. «Еще около 20 со 2-го и 3-го. И 10 первокурсников. Фамилии те же». «Вот только там была приписка карандашом», — вступил второй. «Тот самый Шеклис, который младший сын барона», — хохотнул первый. Этого я и боялся. Элиан слишком легко даются занятия первого курса. Как мне удалось выяснить, проблемная у нее только физическая подготовка и дисциплина. Неужели Мэтт решил закрыть на это глаза? Этого допустить нельзя. Если она отправится в Корнийское поселение, то вновь подвергнет свою жизнь опасности. Решерш не дремлет. Он неустанно следит за девушкой, и там им будет проще всего до нее добраться. «Отлично», — киваю я. «Сможете помешать Шеклису выровнять баллы? Может, даже поспособствуете их снижению? Он не должен отправиться в эту поездку». «Конечно!» Оба Баркеля расплываются в улыбке. Слишком кровожадный, чтобы не обратить на это внимание. «Мне стоит говорить, что он не должен пострадать», — произношу твердо. «Он мне еще нужен. живым и невредимым. Запал Баркель заметно поугас, но они кивнули. Потом кивнули еще раз, и только после этого направились в противоположный конец коридора. Тяжело выдыхаю, прикрываю глаза. Если бы Катрин была тут, она бы сказала что-то вроде: «Может, проще договориться с девочкой, чем вставлять ей палки в колеса?» Увы, не проще. Элиан слишком ценит свою свободу, относится к ней едва ли не болезненно. Если бы я пришел и сказал, что лучше ни в какое корнейское поселение ей не ехать, она бы послала меня к черту. И ладно, к черту. Это путешествие я как-нибудь переживу. Она бы задалась вопросом, а зачем ей туда? И точно бы отправилась. И почему я не мог выбрать себе невесту попроще? Что меня вообще толкнуло избрать одну из рода Зерк? Впрочем, я знаю, что меня толкнуло и почему. Элиан Зерк. Я сижу за столом, черчу на бумаге и искоса поглядываю на Катрин, устроившуюся клубком у выхода. Не знаю почему, но никак не могу отважиться натянуть кольцо. Понимаю, что этот страх иррационален, но искренне полагаю, что с таким соседством еще предстоит свыкнуться. В голове вертятся мысли: смерть Ника, долги, Карни, Решерш. Все это хаотичным сонмом вываливается на бумагу. Я черчу какие-то линии, пытаюсь связать все, что удалось узнать за это время, но кусочки пазла никак не желают вставать в цельную картинку. Словно каждый из них — частичка полотен разных художников, а вовсе не одно изображение. Второй рукой вожу по кулону. Он теплый, но внутри него будто бушует снежный вихрь. Я не знаю, что это значит. Раньше такого никогда не было. И спросить не у кого. Экземпляр штучный и в некотором смысле эксклюзивный. Хорошо помню, как мы их выбирали, как покупали. У какого-то простецкого торговца, продающего разные эксклюзивные штукенции за солидную цену. Тяжело выдыхаю. На душе будто пауки скребут. Своими мелкими лохматыми лапками вытанцовывают джигу. Ехидно насмехаются над моими умственными способностями. Терпеть не могу, чувствовать себя дурой, ненавижу. Но в последнее время выходит только так. Отвратительное чувство, когда ты знаешь почти все переменные магической формулы, но соединить их в общие чары никак не выходит. Слышу тихое шипение под ногами, опускаю глаза и... С губ срывается виск. «Твою налево, Катрин, ну не надо так пугать!» С нотками истерики в голосе замечаю я. Та в ответ лишь призывно шипит. «Хочет пообщаться?» «Ладно. Была не была». Стягиваю кольцо с цепочки и надеваю на палец. Чувствую тепло, исходящее от металла. Уж не знаю, платина это или белое золото, но это тепло проникает под кожу и разливается по нутру ласковым бархатом. «Ты никуда не опаздываешь», — слышу насмешливое, еще толком не успев привыкнуть к странным ощущениям. «Черт, точно! Занятие же! А вечером еще и отработка!» Собираюсь в спешке, надеваю форму, за ней чары иллюзии, следом хватаю свитки и тетради. Уже хочу выскользнуть из комнаты, но слышу: «Никого не забыла?» Снова этот тон. Уж не знаю, кто у кого учился, Катрин у Гильяма или наоборот, но очень уж похоже. «Гильям у меня?» Тут же самодовольно отвечает Катрин. «Мне куда больше лет, чем этому мальчишке». «Мне ведь совершенно не обязательно что-то произносить вслух, чтобы ты меня услышала». Это почти на поверхности, но я все же уточняю. Я могу слышать не все твои мысли. Просто ты очень громко думаешь. Катрин ползет ко мне. Нет, я все еще не привыкла, что возле меня постоянно будет находиться одна из самых опасных змей в мире. Уже даже не обращаю внимания на это. Ты очень громко думаешь. Руку, девочка. Напоминает она мне, пока я истуканом стою у двери. Мне что, тебя тоже у тела надо носить? Срывается вопрос. И только идиот бы не услышал в нем панику. Я очень теплая и приятная. Раньше я никогда не слышала, как хихикают змеи. И, пожалуй, не то чтобы это самая полезная информация в моем арсенале, но прозвучало интересно. Что-то среднее между шелестением крон вековых деревьев и детским смехом. Даже и представить не могла, что это вообще может сочетаться. А если я как-то неловко дернусь? Ничего страшного. Я еще и гибкая. Совершенно не смутившись, отвечает Катрин. Я медлю. Пригревать змею, как говорится, на груди не очень хочется. Да не укушу я тебя, расслабься. Она плавно поднимается в стойку, ее голова напротив моей груди. Ладно, залезай. Зажмуриваюсь и протягиваю рукав вперед. Договор есть договор. Придется исполнять собственные обязательства. А если и укушу, то тебе уже будет все равно. И снова этот змеиный смех. Юмор у тебя тоже гильямовский, тихо замечаю я. Но над этим мы еще поработаем. Стоит мне почувствовать Катрин подле кожи, как страх улетучивается, оставляя место только адреналину. Вененомис же спиралью окутывает мою руку. И правда теплая. Не знала, что змеи могут быть теплыми. Может, это какая-то магия? Тебе еще о многом предстоит узнать, моя дорогая, слышу в голове. Только в этот момент до меня доходит, что каждую фразу я слышала именно внутри себя, а не извне. Интересно. Тьфу ты. Не хватало еще говорить со змеиным акцентом, пусть даже мысленно. Выхожу из комнаты, стараюсь сильно не привлекать внимания. Остальные студенты академии выходят из душа после физической подготовки. Кто-то уже облачился в ученическую форму для занятий. Пытаюсь смешаться с толпой на лестницах и в коридорах. Вроде даже получается. На меня не обращают внимания. Что там по плану? Боевые чары? Сегодня вроде как занятия должны пройти на улице. Профессор Кин говорил сразу идти туда. Интересно, что за боевые чары предстоит изучить первокурсникам, которые только начали осваивать бытовые? Фаерболы? Если так, то ничего страшного. Будь аккуратна, девочка. В голове шелестит голос Катрин. Точно. А после занятий направлюсь в библиотеку. Узнать про гильдию Решерш побольше. Библиотекарь. Сухонький горбатый старичок, сам по себе как ходячая энциклопедия. Может, что и подскажет. Не спеши, вновь говорит Катрин. А завтра вечером направлюсь в Пресден за новые порции укрепляющих зелий. Хоть резерв и восстанавливается, но я все равно чувствую слабость. Постоянную. И на эту слабость хочется списать и то, что я никак не могу разгадать ни одну из поставленных передо мной загадок.